напитки пьем покрепче. Вечер нас с тобою лечит. Обними меня, пока не поздно. Я прижму тебя покрепче, не нужны пустые речи. Обними меня, ведь это так просто. Права, нынче холодные дуют ветра. Губы друг друга убиваем на морозе. А чё ещё нам делать, ведь ночь так темна. Ты пьяна, и меня в тебе доза. Держу розы. Ещё когда мы были незнакомы, чужаков пыталась хоть кого-то назвать своим. Одиночество не сука, это кома. А боль одна и только, меняется лишь грим. А теперь мы за одним столом, и всё в ажуре. Мы при твоих родителях и при Амуре. Ну погоди, вот только немного договори. Мы опять с тобой в реалити, поправь свой ним. Мне не просто хорошо с тобой, а прям до мата. Глазами стреляешь по мне в упор, будто с травмата. Между домами мы хотят друг друга, а то мы химия, анатомия, будем краткими. Мы напитки пьем покрепче, вечер нас с тобою лечит. Обними меня, пока не поздно. Я прижму тебя покрепче, не нужны пустые речи. Обними меня, ведь это так просто. Загородный дом, ливень за окном. Только мы вдвоем у водоема тут живем. Я охотник и ничего такое, раз поймал тебя живьем. Раздевает тебя, наполнил теплом жилье. Как снисходителен к тебе, в этом бытовом верить и не предан. По бетонной стене, по гитарной струне, назвал себе. Чтобы видеть тебя в белом, слушая твои трель. Чтобы все в округе побледнели от того, что мы умеем в постели. После твоих истерик очередной скандал, просто криминальный подельник. Ты и я не половинки, а один плюс один равно два, три, четыре, сколько хотим. Во рту зубная паста, а мы стелим под басту. И нам кажется с тобой это классным. Рыба моей мечты, моя бомба соблазнов. И в общем-то давно с нами все ясно. Мы напитки пьем покрепче, вечер нас с тобою лечит. Обними меня, пока не поздно. Я прижму тебя покрепче, не нужны пустые речи. Обними меня, ведь это так просто. Мы напитки пьем покрепче, вечер нас с тобою лечит. Обними меня, пока не поздно. Я прижму тебя покрепче, не нужны пустые речи. Обними меня.